Маша Рупасова. Новенькая платьица. Купила каракатица, траля-ля-ля-ля-ля, хорошенькая платьица, всего за 3 рубля. Оно такое славное, в коричневый горох. А главное, с оборочками, ох! И стала раскрасавица, но спряталась в кусты. Своей она стесняется небесной красоты.